Прекратился ли террор? Но окончание большого террора все же не означало, что в стране наступила тишь и благодать, и само понятие репрессий растаяло, как утренний туман. Вовсе нет. 17 июля 1939 года появилось решение Верховного суда Советского Союза об объявлении Федора Федоровича Раскольникова, бывшего советского государственного и военного деятеля, невозвращенца вне закона. Это автоматически означало исполнение смертного приговора при попадании на советскую территорию. Еще 21 ноября 1929 года в СССР было принято постановление ЦИК об объявлении вне закона должностных лиц, граждан СССР, за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР, в котором указывалось о расстреле таких невозвращенцев в течение суток после удостоверения их личности. В 1934-1938 годах Раскольников являлся полномочным представителем Советского Союза в Болгарии. В апреле 1938 года с семьей по вызову руководства поехал поездом на родину и в Берлине случайно узнал из купленной на вокзале газеты о снятии себя с должности полпреда. После этого перебрался в Париж, пытался договориться со Сталиным, отправляя письма о сохранении ему советского гражданства. После неудачи переговоров сначала опубликовал в местной эмигрантской газете письмо «Как меня сделали врагом народа», а через месяц после объявления его вне закона, 17 августа 1938 года, написал свое знаменитое открытое письмо Сталину. «Я знаю, что много рядовых молодых троцкистов были ребятами идейными и хотели для народа добра. Им забили голову, что Сталин узурпатор, а вокруг него клика. Они и поверили. Они предавали дело народа и сами этого не понимали. Глаза были горящие, они за советскую власть были готовы жизнь отдать, а отдали они ее потому, что на самом деле они шли против советской власти. Получается, самый страшный вид предательства – это когда предаешь сам себя или свой народ по глупости, сам того не понимая». Лаврентий Берия. Правда, есть немало документальных свидетельств того, что Лаврентий Павлович заботился о наведении порядка в работе репрессивных органов. Так, 9 ноября 1939 года нарком внутренних дел Берия подписал приказ о недостатках в следственной работе органов НКВД. Согласно этому документу, надлежало установить повсюду строгий контроль за соблюдением всех уголовно-процессуальных норм, а тех людей, кто был арестован незаконно, освободить. Прежде всего это относилось к арестам, совершенным при предшественнике Берии Ежове. После выхода приказа только до конца 1939 года было освобождено свыше 300 тысяч человек. В приказе были приведены многочисленные примеры не только небрежного расследования или обращения с документами, но и случаи, когда человек, чье дело было прекращено постановлением прокуратуры, оставался в заключении по воле сотрудника НКВД или в тюрьме находился заключенный, на которого не было заведено никакого дела. 26 октября 1940 года Берия подписал приказ о награждении работников НКВД. Ряд сотрудников надлежало премировать в размере месячного оклада. Другим полагалось награду по 800 рублей. Среди тех, кто был отмечен в первой части списка, значился майор Василий Блохин, дослужившийся впоследствии до генерал-майора. С 1926 по 1953 год он был начальником комендатуры ОГПУ НКВД МГБ, и среди его обязанностей была организация расстрелов. Существует мнение, подкрепленное свидетельствами некоторых очевидцев, что Блохин регулярно расстреливал приговоренных лично, и на его счету 10, а то и 15 тысяч убитых. Пользовался он при этом немецким пистолетом «Вальтер». В конце 1953 года Блохин был уволен со службы и лишен воинского звания, вскоре после чего, по разным версиям, то ли умер от инфаркта, то ли застрелился. Михаил Гефтер в своей книге «Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством. Опыты политические, исторические и теологические о революции в советском мире как русском. Разговоры с Глебом Павловским». Подымал вопрос, были ли какие-то тайные, так сказать, договора между Сталиным и теми сподвижниками, кого он осудил на смерть? И кто следил за их выполнением? Насколько Берия был, так сказать, тенью Сталина? И почему вождь не вычеркивал исчезнувших из своей памяти? Пример – судьба Анны Лариной. Молодую жену Бухарина высылают в Астрахань с женами расстрелянных маршалов. Потом их в Астрахани арестовали и всех, кроме двух, перестреляли. Жизнь сохранили Анне и жене Якира. Анну Михайловну отправляют куда-то под Челябинск, где пытаются вкрутить дело о контрреволюционной деятельности. Устроили даже мнимый расстрел. Вывели якобы на расстрел, и во время этого расстрела, мнимого задним числом, бежит человек прекратить. После этого Ларину привозят в Москву на Лубянку. И она глядит с удивлением. Всюду грузины. Какой-то переворот. Где Ежов? Ее принимает новый нарком внудел Берия. Пролистывает ее дело и говорит. Ах, какая вы доверчивая! Кому-то она в лагере наговорила лишнего. Вы одна остались после Николая Ивановича? Берия ведет разговор таким образом, что у Лариной создается впечатление, будто Бухарин жив. Берия нарочно о нем говорил, как о живом человеке. Все это поразительно. Демонстрируя расположенность к ней, чего добивается Берия? И зачем она ему в Москве? В деле Бухарина никакой инициативы проявлять нельзя. Действует непреложное правило – с тем, кого числят за Сталиным, инициатива недопустима. Берия выясняет у Лариной, что перед арестом Николай Иванович говорил о выдающихся деятелях нашей партии. Сталину важно, что Бухарин, давно мертвый, о нем говорил. Итак, с Лубянки Анну Михайловну со свежими фруктами отправляют в камеру, где держат довольно долго. Каждый месяц она получает перевод на 100 рублей. Спрашивает, от кого? Кого-то из родных? Нет, говорят, внутритюремный перевод. Потом отправляют в лагерь.